Таков же был трактир и Арсентича в Черкасском переулке, славившийся русским столом, ветчиной, осетриной и белугой, которые подавались на закуску к водке с хреном и красным хлебным уксусом. И нигде вкуснее не было. Щи с головизной у Арсентича были изумительные. Глеб Иванович Успенский, приезжая в Москву, никогда не миновал ради этих щей Арсентича. За ветчиной, осетриной и белугой в 12 часов посылались сутками служащих те богатые купцы, которые почему-либо не могли в данный день пойти в трактир и принуждены были завтракать у себя в амбарах. Это был самый степенный из всех московских трактиров. Кутежей в нем не было никогда. Если уж какая-нибудь компания и увлечется лишней чаркой водки благодаря хренку с уксусом и горячей ветчине, то вовремя перебирается в кабинеты к Бубнову или в Славянский базар, а то и прям к Яру. Купцы обыкновенно в трактир идут, в амбар едут, а к Яру и вообще за заставу попадают. У Арсентича было сытно и амашнисто, так же, как в знаменитом Егоровском трактире, с той только разницей, что здесь разрешалось курить. В Черкасском переулке в 80-х годах был еще трактир, кажется, Пономарева, в доме Карташова. И домика этого давно нет. Туда ходила порядочная публика. Во втором зале этого трактира, в переднем углу, под большим образом, с неугасимой лампадой, за отдельным столиком целыми днями сидел старик, нечесанный, небритый, редко умывающийся, чуть не оборванный. К его столику подходят очень приличные, даже богатые, известные Москве люди. Некоторым он предлагает сесть, некоторые от него уходят радостные, некоторые очень огорченные. Он сидит и пьет давно остывший чай, а то вынет пачки серии или займов и режет купоны. Это был владелец дома, первогильдейский купец Григорий Николаевич Карташов. Квартира его была рядом с трактиром. В ней он жил одиноко, спал на голой лежанке, подложив под голову что-нибудь из платья. В квартире никогда не натирали полов и не мели. Ночи он проводил в подвалах около денег, как скупой рыцарь. Вставал в 10 часов утра и аккуратно в 11 часов шел в трактир. Придет, сядет, подзовет полового. «Вчерашних щец кухонных осталось?» Должно осталось. Велико разогреть. А ежели кашка осталась, так и кашки. Поест — это на хозяйский счет, а потом чайку спросит за наличные. Чайку одну парочку за 6 копеек, да копеечную сигару. Является заемщик. Придет, сядет. Чего хочешь? Выпил бы чайку. Ну и спрашивай себе. За чай и за цигарку заплати сам. И заемщик должен себе спросить чаю, тоже пару, за 6 копеек. А если спросит полпорции за 30 копеек, или закажет вина или селянку, разговоры кончены. Эш ты какой роскошный, уходи вон, таким транжирам денег не даю. И выгонит. Это все знали, и являвшийся к нему богатый купец или барин-делец курил копеечную сигару и пил чай за 6 копеек, затем занимал десятки тысяч под вексель. По мелочам Карташов не любил давать, он брал огромные проценты, но обращаться в суд избегал, и были случаи, что деньги за должниками пропадали. Вечером за ним приходил его дворник Квасов и уводил его домой. Десятки лет такой образ жизни вел Карташов, не посещая никого, даже свою сестру, которая была замужем за стариком Обидиным, тоже миллионером, унаследовавшим впоследствии карташовские миллионы. Только после смерти Карташова выяснилось, как он жил. В его комнатах, покрытых слоями пыли, в мебели, за обоями, в отдушинах, найдены были пачки серий, кредиток, векселей. Главные же капиталы хранились в огромной печи, к которой было прилажено нечто вроде гильотины. Заберется вор, пополам его перерубит. В подвалах стояли железные сундуки, где вместе с огромными суммами денег хранились груды огрызков сэкономленного сахара, стащенные со столов куски хлеба, баранки, веревочки и грязное белье. Найдены были пачки просроченных векселей и купонов, дорогие собольи меха, съеденные молью, и рядом свертки полуимпериалов более чем на 50 тысяч рублей. В другой пачке на 150 тысяч кредитных билетов и серий, а всего состояние было более 30 миллионов рублей.